الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال والبراءة من الشرك واهل. То есть непричастность к ширку и к тем, кто делает ширк. Фустират бараату биаиддати тафсират. Аслун ва фуруугу. То есть, во-первых, у бараа есть несколько тафсиров. Что значит несколько тафсиров? То есть, есть основное понятие слова бараа, непричастность, и фуру, и ветви, которые отходят из этой основы. Аслуль бараа аль-бугду филь кальб. То есть, основа непричастности, основа бараа – это ненависть в сердце. Значит, бараа – это дело чего? Сердце, вот это вот надо понять, баракаллаху фикум. Если человек эти вещи начнет понимать, то есть тогда у него будет опора религии Аллаха Субхана Таля. А если же он не будет этого понимать, тогда у него опора его будет что? Его страсти и чувства, и эмоции. Мы должны, то есть вещь номер один понять, что асуль бара, основа бара это где? Аль-бухт филькальб, ненависть сердца. Яниль бухду ширку ахли, то есть ненависть к ширку и к тем, кто делает ширк. То есть ненависть к ширку и тем, кто делает ширк, где это? В сердце. Вагаза гуаль мана аль куфру бит тагут и айдан. Это и есть смысл, что куфр в тагута. А тагут это то, чем поклоняется, кроме Аллаха Субхана Таля. Фа инналь... А, нет, я запарился. Ваяд, извиняюсь. Яни бугду ширку ахлии. Ваяд бау залик, и за этим следует. Яни яд бау бугдагум муадатагум ва такфиру ман каффарагу Аллаху азза ва джаль ва расулюху. То есть, за этим, за основой следует что? Муадатухум, то есть, вражда к ним. Уатакфиру и обвинение в куфре, или считать кафиром кого? Ман каффарагу джаллю алю ва расулю. Тот, кого в куфре обвинил кто? Аллах и его посланник. Не Ахмад, не Мухаммад, не Абдур-Рахман, не Абдулла. А кто? Аллах и его посланник. Уатакфиру аль-мушрикина ва мукаталяхум инда машруияти залик. Также следует у нас за... основой, а это уже все считается ветви, это, то есть, такфир мушриков, считать кафирами мушриков, тех, кто предает Аллаху Субхану Тааля товарищи, и сражаться, инда машруияти залик, то есть, тогда, когда это узаконено шариатом. И потом шейх сказал, что мукаталя. Мукаталя это что? Сражение. Есть разница между смукаталя и катлем. Есть разница между сражением и убийством. Сражение это поднимать оружие или выходить в бой с намерением или с целью, чтобы слово Аллаха было превыше всего. Это называется что? Мукаталь. А киталь – это киталь. А каталь – это убивать, то есть убивать конкретно лицо. Здесь сказано, что убивать или же сражаться. Сказано сражаться, баракаллаху фикум. Вагазагуаль маана куфру биттагут айдан. Это и есть смысл куфр в тагута. То есть также это является смыслом куфра в тагута. Фаинна аль-куфра бит-тагут, то есть куфр в тагута, хуа бугдуху, это что является у нас? Ненависть. Ва муадата ахлихи, и вражду, чувствовать вражду к тем, кто является мушриком. Ва такфиру ахли тагут, и то есть такфир тех, кто поклоняется кому-либо, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Ва хум ахлю аль-ибадати гайри ллахи азза ва джалля. То есть ахли тагут это кто? Тот, кто поклоняется не Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля, как говорит шейх. وَقِتَالُهُمْ عِنْدَ مَشْرُعِيَةِ ذَلِكَ и сражаться с ними, опять же, не убивать, а что? Сражаться с ними тогда, когда это узаконено шариатом. وَالْبَرَاتُ مِنَ الشِّرْكِ еще раз шейх повторяет, что ненависть к ширку أَسْلُهَا الْبُغْد основой является что? Ненависть. А ненависть, мы сказали, это что у нас? Сердце, дело сердца. يَدْبُوا الْبُغْدَ أَشْيَا еще раз шейх повторяет, говорит, что следует за бугдом вещи. أَوَلًا مُعَدَا первая вещь это вражда. Санин от такфир. Вторая вещь это у тебя что? Такфир, то есть обвинять в куфре. Уама'алюму нанна такфир табаун ляль-илм. Это, валлай, очень важное приложение. И говорит, известно. Известно кому? Конечно, ученым и требующим знаниям, а не всяким джаглям, которые носят в своем сердце ненависть к мусульманам, у которого с утра пораньше, когда он просыпается, вся задача, у кого бы сегодня обвинить бы в куфре, валиязубилля. Нет, что я сказал, ма'алюман на такфир, то есть общеизвестно, что такфир следует за знанием. То есть, ля яджузу, запрещено человеку обвинять мусульманина, который говорит, ля илях лала, Мухаммад Расулла в куфре, если только он не обладает знанием, в смысле, не доведет до него довода, худжа, а это дело ученых. Сумма, потом шейх сказал, киталюхум инда машруияти залик, потом говорит, сражение с ними, то есть с мушриками, тогда, когда это узаконено шариатом. Вадзалика айдан мустальзиму для лялим, и это точно так же следует за знанием. То есть мы понимаем теперь, смотрите, шейх сказал тему ада, вражда, чувство вражды, такфир и война. И такфир и война, сказал, следует зачем? За знание. Почему? Потому что муада, чувство вражды в сердце, это владеет каждый человек. Ненависть, чувство вражды в сердце владеет каждый человек. А что касается войны и обвинений в куфре, то это в руках у кого? У ученых, баракаллаху фикум. И поэтому, баракаллаху фикум, война и обвинения в куфре, это называется кадая, кабира, то есть большие вопросы в исламе. И то есть, как говорят ученые, баракаллаху фикум, пример, представьте 100-этажный дом, и ты хочешь зайти в этот дом ислама. Когда ты заходишь в двери этого дома, первый этаж, ля илляха илляллах мухаммаду расулуллах, второй этаж, молитва, третий этаж, саум, четвертый, пятый, и потихоньку, потихоньку поднимаешься. Чем ты больше требуешь знаний, тем ты выше поднимаешься. И когда ты становишься большой ученый, ты доходишь, допустим, до 12 этажа, если 12 этажный дом, становишься кады, судья, или же становишься правителем и так далее, баракаллаху фик, вот это 12 этаж последний, это и есть вопрос такфира, вопрос сражаться и так далее. Поняли, да? Это какой этаж? 12. Аллах субхану тааля сказал, фатуль буют амин абуабиха. Заходите в дома через двери. И поэтому человек, который заходит в дом с первого этажа, потом сади по лестницам идет или по лифту, это нормальный человек, правильно же? А человек, который хочет в соседний дом, из соседнего дома запрыгнуть что на крышу того дома и так далее, насмотревшись фильмы голливудские, и говорит, я таким образом попаду в этот дом. Валям, ты попадешь, не попадешь. Потому что, может быть, ты что, упадешь. И как это, скорее всего, и бывает. Это соответствует хадису Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Айюма раджу калли ахи я кафир, факад ба биха ахадухума». Какой бы человек ни сказал своему брату «о кафир», один из них таким становится. То есть, если ты говоришь на человека «кафир», и он не такой, тогда сам таким становишься, валиязу билля. И поэтому нам Аллах субхану ва тааля ни в одном контексте, ни посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, ни в одном хадисе не сказал: «я и валлазина аману кафиру», «о те, которые уверовали, обвиняйте в куфре». Однако мы видим наоборот, Аллах субхану ва тааля говорит нам в Коране, баракаллаху фикум, предупреждает нас, чтобы сторонились такфира, говорит: «Валя такулю лиман алька илайкуму саляма ляста муминан», и не говори тому, кто тебе дает салям, что ты неверующий. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в огромном количестве хадисов нас угрожает и говорит, какой бы человек ни сказал своему брату кафир, обязательно один из таких из них становится. В другом ривате пришло это слово, поднимается в небо, потом спускается на обвиненного, и если он такой, то обратно приходит к нему. Шейх Усаймин, рахматуллах алейхи, уляма сказали, что это маленький куфр. Это даже может стать причиной большого куфра. То есть, если ты обвинишь человека в куфре, и он таким не является, это возвращается на тебя. Шейх Усаймин, рахматуллах алейхи, говорит, что это может тебе со временем привести к тому, что ты попадешь в большой куфр. То есть, Аллах субхану ва тааля за этот грех тебе накажет. За то, что ты назвал мусульманина кафиром, запечатает твое сердце, и ты в один прекрасный день, валиязу билля, попадешь в куфр. И поэтому уляма говорят, как об этом сказал Ибн Хаджар Аскалани, если перед тобой человек 99 вариантов, что он кафир, и только один, что он не кафир, говорит, хватайся за этот один вариант. Хватайся за этот один вариант. А в наше время, баракаллаху фикум, люди только приходят в ислам, молодые братья, которые ничего не знают. И первая вещь, которую их начинают обучать, это что? Этот кафир, этот не кафир и так далее. И создаются джамааты, амиры. И в этом джамаате, когда на людей смотрят, пока наш амир говорит, не скажет, что этот или этот мусульманин, мы не считаем его мусульманином. Если наш амир нам даст разрешение, да, что это мусульманин считает, тогда мы его считаем мусульманин. Насаллаху аль-афа, валь-афия, баракаллаху фикум. Поэтому шейх говорит, что у нас вопрос такфира. И не говоря уже о вопросах чего? Войны. Это только баракаллаху фик следует за знанием. И поэтому в наше время тот, кто говорит, а вот эти милиционеры кафиры, поэтому мы их убиваем. Таб это милиционер Махмуд, Абдурахман, Абдулла и так далее. Кто тебе сказал, что он кафир? Они все тагуты, не тагуты. Ях и баракаллаху фик, табун лиль илм. У тебя знания есть? У тебя знания есть этого человека в куфре обвинять? Кто до него довел худжа и так далее? Только от того, что он стоит, охраняет, например, и так далее, он тагут. Аллах алим, даже потому, что у нас правило в исламе есть, что не каждый, кто попадает в куфр, является кафиром. Даже если он попадает в куфр, кто тебе сказал, что он становится кафиром? Может быть, он шубха, может быть, он не знает, третий, четвертый. А субханаллах, кто тебе позволяет тем более его убивать? Они, Аллах, знаете, что баракаллаху фикум, ля якуну тавджиру илля бит такфир, как говорят уляма. Не бывает взрывов, кроме как через такфир. Когда начали такфировцы все подряд взрывать, небоскребы взрывают и так далее. Так, когда взрывать небоскребы, баракаллаху фик, может быть такой вариант, что в этом небоскребе мусульмане? Когда взорвали эти два небоскреба, не может, там не было ни одного мусульманина? Тайба, когда ты взрывал эти два небоскреба, Бестолково, ты не мог подумать, что там мусульманин? А у нас, субханаллах, убийство одного мусульманина, валиязля, хуже, чем разрушить Каабу. А потом весь мир, дураки, мусульмане хлопают в ладоши и говорят, это шахид, это наш халифа, это наш амир. Ваш амир это убийца? Убийца, который убивает людей, валиязубля, даже Ибн Аббас, радиаллаху анху, сподвижник, сказал, что ему тауба нет. Что нету ему тауба. Насаллаху алейхи ва алихи баракаллаху фикум. Поэтому еще раз говорю, это и есть что мухтадаль ильм, то есть следы знания. Чем отличается джахиль от знающего? То, что знающий, он опирается на знания. А джахиль опирается на свои что? На свои страсти, опирается на свои эмоции. Шейх сказал, баракаллаху фикум. А алим нам говорит, что такфир, и тем более, баракаллаху фикум, война, сражение, это все возвращается к чему? К ильму, к знаниям. Фанахлусу аля анна аля амма, и вот поэтому шейх говорит, поэтому, говорит, является, какой мы вывод делаем, аля амма, что для простых людей, вагум ман лейсу уляма, а это те, кто не является ученым, алейхим миналь бараа, то есть чем они обязаны в вопросах непричастности, аслюха вагуа бугуд, а это только граница в чем, в кайф. Поэтому даже если ты видишь какой-то там имам в мечети, призывает к мертвым, или муфти, или еще что-то. Ты ограничишься максимум в сердце. А говорить на него кафир, не кафир, это не твое дело. Вот ненавидь, ненавидь кого его? Нет, ненавидь его действия. Я считаю в сердце, ходи и носи в сердце, я ненавижу этого человека, в чем потому, что он призывает к мертвым. Я ненавижу этого человека, потому что он делает того вокруг могилы. Я ненавижу, ненавижу. Вот у тебя в сердце. Вот это то, что говорит шейх Салих ибн Абдул-Азиз Аль-Шейх. А шейх Салих ибн Абдул-Азиз, аль-Шейх, один из потомков Мухаммад Абдул-Вахаба, я думаю, более ревностный людей, чем потомки Мухаммад Абдул-Вахаба в наши времена, нет в вопросах таухида, так или не так? А когда какой-то джагль из бывшего Советского Союза говорит, что он разбирается в таухиде, потом начинает кафир, не кафир, и говорит, меня к этому побуждает ревность единобожия, тебя не побуждает ревность единобожия, ты следуешь просто-напросто своим страстям, у тебя ненависть и злость к людям. И поэтому тебе хочется всех подряд называть кафиром, потому что ты обольщен и считаешь только себя верующим, а всех остальных считаешь кафиром. Насаллаху аляфу аляфи. Дальше шейх говорит, «Уамма фуруха, что касается ветвей, а это мы сказали у нас, что такфир и война, фаинна магия бихасаби дараджат гэлем». Все это возвращается к чему? К степени знания. Все это возвращается к степени знания. «Уальбуду ля буддан юбгид». А что касается ненависти, то он обязательно должен ненавидеть. «Фаин лям юбгит аширк, фаин нагуляй саби муслим». И если он не будет ненавидеть ширк, тогда он не является мусульманином. Тогда он не является мусульманином. Насаллаху аляфа валяфи. «Вайда кана юхиббу ислам ва ахляху». Если человек любит ислам и мусульман, «юхиббу таухида ва ахляху», любит единобожие и единобожников. «Валякин ла юбгиду ширк», однако в сердце не носит ненависть к ширку в ахле, и фаинна гуляй саби муслим. Этот человек не является мусульманином. Насаллаху аляфа валяфия. И баракаллаху фикум, что мешает человеку ненавидеть? Что мешает человеку ненавидеть ширк и мушриков? Потому что сердце никто не может даже, на сердце икраха нету. То есть сердце принудить твое никто не может. И поэтому, валиязда, если ты ненавидишь ширк и мушриков, значит у тебя сердце такое, валиязда, в котором куфр. Насаллаху аляфа валяфия. Валякин кад юбгаду ширка в ахле ширк биатибари ласли. Однако человек может ненавидеть ширк и тех, кто делает ширк, исходя из основы, «Валякиннаху юхиббуль мушрикин», то есть исходя из основы, что это мушрики, поэтому ненавижу. Однако он любит некоторых мушриков, «Лигаради минаграды дунья». То есть изначально он ненавидит ширк и мушриков, ненавидит, когда поклоняются иконам, ненавидит, когда предают Аллаха сотоварища. Однако у него есть любовь к неким мушрикам по причине дунья. То есть какие-то мирские дела. «Фахаза лей себе мушрик», этот человек не является мушриком. «Уаиннама накису исламихи», у этого человека недостаток в чем? В исламе. То есть, если этот человек, который он любит, мушрик, не является его близким родственником, или же его женой, или же его родителями, тогда он берет грех. Если же это является его жена, христианка, допустим, или мать и отец, допустим, христиане, или же так далее, то ему максимум, что дозволяется, это хуббун таби'и, то есть обычная любовь родственника, но с условием, чтобы не было склонности. То есть, что значит склонности? Чтобы ты, баракаллаху фик, не находил склонности к этим людям. То есть они твои родственники, да, ты их можешь любить не более как родственники. То есть я люблю его за что? За то, что он мой брат, за то, что он моя сестра, за то, что он мой этот отец, за то, что это моя жена, если она, допустим, христианка. Но не более. А если же баракалуфик, допустим, жена христианка и говорит тебе, давай, муженек, свози меня в церковь, я пойду свечку таким поставлю. Конечно, милая, как же так? Я же тебя так люблю, разве я тебе могу такое дело не совершить? Это вот илязля, вот это уже проявляется, что проявление склонности. Нет, аузубилля насаллах, ляфа, ляфи. Вот чтобы ты этой склонности не было, иначе ты попадаешь уже во что? Тогда у тебя получается бухда нету, ненависти нету. Или же ты попадаешь в аузубилля уже большой грех. И поэтому шейх говорит, тот, кто асль, у него есть ненависть к ширку и мушрикам, однако он любит какого-то мушрика, которому не позволено даже любить обычную любовь, то это человек накису исламихи. Кама удахту лякум фима сабака фи таксими льваля или муваляти ватаваля. Как я вам, говорит, до этого объяснил, в разделении муваля, то есть люби, на муваля и тавали. В начале об этом было сказано. Валь максуда мин хаза. То есть целью этого является аль-мас'аля тубара хази, что касается вопроса непричастности, мина ширки в ахли, то есть непричастности к ширку и тем, кто делал ширк, аслю бара бухт, то есть основа бара, непричастность является что? Бухт. Если ты этот бухт, то ты мусульман. Если у тебя бухт, ненависть есть сердце, то ты мусульман. Если у тебя сердца ненависти нет, тогда ты что? Не мусульманин. Ядбауга ашья. За этим следует ашья муада. Вражда. Такфир уа мукаталя. То есть в объявлении в куфре и сражение. Уа куллюга табаун лил алим. Еще раз шейх повторяет. Все это следует за знанием. То есть если ты не алим, тогда тебе запрещено в него входить. Баракаллаху фикум. И алим в действительном понимании слова алим. То есть алим должен быть действительно алим, а не так, как баракаллаху фикум. Человек живет в деревне, в которой никто не умеет читать. И этот человек научился А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, до буквы Ё. И он считается алим. Этот алим какой? Относительный алим, правильно? То есть ты алим по отношению к этим джагилям. Не, не такой алим. А именно настоящий алим в понимании шариата. То есть тот, который знает Коран и Сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, понимает ее, знает арабский язык, то есть, чтобы он был действительно алим. И у нас, баракаллаху фикум, есть три дараджа. Есть у нас мутаалим, обучающийся, а это мы и подобные нам. Вторая степень, талибуль алим, требующий знаний, то есть это который уже определенное расстояние прошел в требовании знаний, то есть 20, 25, 30 лет требует знаний. И дальше алим, это уже который посвятил 40-50 лет требования знаний, чтобы у него действительно было знание, было русух, то есть он крепко стоял в этих знаниях, обладал сильными знаниями, баракаллаху фикум. То есть, если у нас в мирском что-то привести, есть разница, допустим, баракаллаху фикум, между студентом в медицинском факультете, доктором, хирургом, допустим, и профессором. Правильно? То есть, мы говорим, да, этот человек доктор, хирург, делает операции, но есть кто? Профессор, так или не так, к которому он обращается в непонятные места. И вот точно так же, баракаллаху фикум, у нас в вопросах религии. И то есть, у нас, например, в тончайших вопросах, медицине и так далее, люди обращаются к профессору. То есть перед тем, как делать операция, какая-то тонкая операция человека, например, пересадка, например, каких-то органов и так далее, например, то, что дозволено шариат, обращается к профессору, говорят, посоветуй и так далее. Только потом либо сам профессор это делает, либо смотрит, что этот человек, действительно этот человек, допустим, этот хирург может справиться с этим, и он ему позволяет. Иначе хирург сам не набирается смелости. Вот точно так же в исламе. То есть пока ислам, то есть вот высшая степень, уляма баракулуфикум, только они вот в вопросах такфира и вопросах, они только заходят. Как об этом сказал шейх Альбани баракулуфикум в вопросах, когда им задали, он сказал, и поэтому я не советую требующим знания. Смотри, даже не сказал кому, будто алимин, не сказал, то есть обучающимся, то есть мы и подобные нам, те по 5, по 6, по 10, по 15 лет требуют. Нет, поэтому я не советую туллябуль алим, которые по 20, по 25, по 30 лет знания требуют. Я им не советую влазить в эти вопросы такфира. То есть если ты видишь человека, что он делает куфр, скажи, ты делаешь куфр. А кафир, не кафир, это не твое дело, ты этим, баракаллаху фику, его не называй. Это что касается кого? Очень важный вопрос. Тех людей, которые говорят «Ля иля аллах Мухаммад Расулуллах», которые себя называют мусульманин, делают куфр. А что касается того кафира, который изначально является кафиром, христианин, еврей, который про себя говорит «Я коммунист, я кафир, я безбожник» и так далее, то этот человек, баракулуфикум, ля хараджа антакуля алей кафир, балю яджибу алей кантакулю кафир, ваджиб для тебя является сказать про него кафир, нет никаких проблем говорить про него кафир. И это тот, про кого сказали уляма, ман ля ю кафиру кафира, фагуа кафир, тот, кто не говорит на кафира кафир, тот является кафир. То есть на какого кафира не говорит кафир? На того кафира, которого Аллах и его посланник назвали кафирами. Аллах и его посланник назвали христианов, евреев, безбожников, мушриков кафирами. И поэтому для нас является ваджиб называть их кафирами. Если же мы не называем их кафир, то мы сами вальязля можем стать кафирами. Почему? Потому что с какой степени, с какой стороны человек заходит в куфр? В том, что он юказзибуль Куран. В том, что он проявляет неверие, чему Курану. Аллах сказал, лякад кафара ллазина калю, инна Аллаха салису саляс. Являются кафирами те, которые сказали, что Аллах является одним из троицы. Если ты говоришь, нет, христиан не кафир, тогда ты кафир. Почему? Потому что анта туказзибу бихазляя. Потому что ты проявляешь неверие этому аяту. А то, что в наше время делают некоторые мусульмане, джахили, невежественны, пусть Аллах нас и их поставит на прямой путь, говорят, например, сидит и по настроению говорит, а вот этот Махмуд кафир, Абдурахман кафир, Ахмад кафир. Что, согласен со мной? Тебе говорят, нет, не согласен, тогда ты тоже кафир. Насаллаху алейхи ва салям. Эти люди, валиязу биллах, лгуны, лгут на Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, и переходят границы, которые поставил Всевышний Аллах, субхана ва тааля, в шариате. Дальше шейх говорит, «Уайтанау залика бихасабин нас», то есть это отличается в отличие от людей, «Вас халюма якуну филь муахидин», самое легкое, что может быть единобожника, «Индаль муахидин», то есть у единобожников, «Инда амматихим», у простых людей, а простые люди, это мы кто сказали? Неграмотные, муталимины, тулябуль илим, все они заходят куда? В простых людей, то есть неграмотные люди, обучающиеся и требующие знаний. Значит, непростые это кто? Уляма, кивар, муадатуль мушрикин, то есть достаточно что? Чувствовать ненависть к мушрикам. Мушрикам имеется в виду кого? Про кого это говорится? Те, которые говорят ля илях лала и делают ширк. Те, которые делают ля илях лала и делают ширк, то есть достаточно этого. А что касается, мы сказали, тот, кто изначально является мушриком, проблем нету даже для простого человека, который знает, называть его кафиром. Валя улям якун индаху мин аль худжа, даже если у них нету довода, ау мин баяни такфирихи, или же объяснение, что тот или иной является кафиром, у мин икамати даля или аля машруиати мукаталати ахли ширк, или же у них нету, например, доводов на то, что является узаконенным воевать с теми, кто делал ширк, фаинна укаймун фи кальби и бухдухум ва муадати, все равно у него в сердце должно быть что? Почему у него на это доводов нет? Потому что у него знаний нету, обвиняет человека в куфре, говорит, что с ним надо воевать. Не, он ограничивается тем, что у него в сердце это ненависть и вражда, чувство вражды. Уабихаза, уахаза бихи яхсуль ислам. Этим самым человек, что находится в исламе. Изан таарифу ислам шамаля фалясту лячья. То есть насчет такфира понятно, да, баракулу фикум? И поэтому, баракулу фикум, если Аллах субхана тааля, его посланник, назвали что-то куфром, это не для того, чтобы судить людей, а для того, чтобы нам самим сторониться этого куфра, как мы говорили вам, приводить слова шейх Ислам Тайми, что Всевышний Аллах субхана тааля, когда назвал что-то, то есть ахкамы дал, это чё ли табдир, михдар или ашья, то есть сказать это куфр, это ваджиб, это харам и так далее, а не для того, чтобы судить людей. Вещь номер один. Вещь номер два. Те люди, которые обвиняют людей в куфре и так далее, эти люди мискины, то есть они забыли о себе. Насуллаха фанасиягум. Забыли об Аллахе, и Аллах забыл их. То есть они оставили Аллаха, и Аллах оставил. Забыли о себе, перестали заботиться о себе и начали заниматься другими людьми. И поэтому Аллах субхана тааля тоже их оставит, о них заботит. Всевышний Аллах заваджали, и они, валия зубля, попадут в куфр. Насуллаха аля фаляфия. Запечатает их сердца, как это было с хавариджами. Поэтому не надо торопиться обвинять человека в куфре, варкуфикум. Для этого есть свои люди. Идан таарифу ислам шамаля салясту ашья, и поэтому правило, то есть, которое гласит, что такое ислам, охватывает в себе три вещи. Первое, алистислам лилляхи биттаухид, предастся Аллаху в единобожие. Второе, алинкияду лилляхи биттуа, следовать подчинению, следовать, то есть в подчинении Аллаху субхана тааля. И третье, аль-барату мина ширки ва ахли, быть непричастным к ширку и тем, кто делает ширк. Нуляхизу бихаза шамаля хаза тариф мана шахадатай. И мы обратить должны внимание, то, что вот эти три вещи охватывают в себе смысл двух шахад, то есть двух свидетельств, это ля илляха илляллах, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, Мухаммаду расулу, и Мухаммад является его посланником. Хаза дин, это религия, дин уль ислам, с религией ислам, алляди джаа бихи Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям саллясу маратиб, с которой пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям три степени. Кали шейх Рахимуллах, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, да смилуется над ним Аллах, хуа фалясу маратиб, аль-ислам. То есть она, то есть или религия это, три степени. Первая, аль-ислам. Хази мартабатун фидин аль-ислам, натиджиту хази мартаба ан юхкам аль-ахли абьянну муслимун. То есть эта степень в религии ислама, его результатом или его плодами является то, что мы судим про неких людей, которые выполняют этот минимум, что они кто являются? Мусульманами. Второе, аль-иман, вторая степень иман, натиджа тухази и мартаба, то есть плодами этой степени является то, что мы судим тех людей или говорим, что они люди, эти являются му'минун. Третье, аль-ихсан, ва натиджа ту ан юхкам аль-ахля аннаху мухсинун, то есть результатом или плодом является, что говорят об этих людях, которые заходят в эту третью степень, что они мухсинун. Фаль-мухсин, валь-му'мин, валь-муслим, мухсин и му'мин и муслим, аль-джами мин дини мин ахли дини ислам, все они являются из ислама, все они являются, то есть, представителями религии ислама. Уалякин ли кулли мартабату ухасса би, однако у каждого есть своя конкретная степень. Гум дараджатун индаллах, то есть, шейх как привел тебе далили, это как салифы делали, иногда приводят далили из Корана. Гум дараджат, то есть, они как степень у Аллаха. Аль-ислам, фаль-ислам, первый ислам, хуа икамату амаля аль-захира, то есть, когда мы про человека судим, что он мусульманин. Когда мы про человека судим, что он мусульманин. Хуа икаматуль амаль аз-захира. То есть мы же говорили, что ислам, степень ислам, его результатом является то, что мы судим о человеке, что он является мусульманином. И он сказал, баракалуфик, хуа икамату амаль аз-захира. То есть как мы можем про человека судить, зашел он в степень ислама или нет, а мы судим про его внешние дела. Аш-шахадатайн маркани ль-арбаа маруфа, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, то есть пришел в хадисе, это шахада и четыре степени, то есть четыре рукна. Икаму салят, ва итау закат, ва саум рамадан, ва хаджуль байт. То есть совершение молитвы, давать закят, поститься в месяц рамадан и совершать хадж. Маабад лиман аллази юсахиху газа лисляма вахир. И чтобы у Аллаха, субхану Аталия, этот ислам был действительным, у человека обязательно должна быть часть какой-то веры, чтобы этот ислам был у Аллаха действительным. Что значит ислам у Аллаха быть действительным? Мы отсюда понимаем, что ислам у нас есть у Аллаха, ислам есть у людей. Чтобы ислам у Аллаха был действительным, должна быть что? Минимум. Часть из ислама явного, то есть одна из этих пяти вещей, а минимум что у нас является? Шахада. Шахада ля иляха илляллах. И по мнению некоторых ученых, это что? Молитва. То есть получается, по мнению ученых, что человек, который говорит ля иляха илляллах Мухаммад Расулла, и в него есть какая-то часть, минимальная часть веры, а это минимальная часть веры в Аллаха, маляй, книги, посланников, пророков, предопределение и судный день и предопределение, минимальная часть каждой из этих вещей, что человек говорит ля илляха илляллах, и верит в существование Аллаха, то, что один он достоин поклонения, то, что у него есть имена и атрибуты, верит в то, что есть маляйка. Аллах создал такие сами маляйки. Верит в то, что Аллах послал книги. Верит в то, что есть посланники, верит в то, что есть судный день, и то, что все идет по предопределению Аллаха. Все это человек у Аллаха кто? Мусульманин. По мнению некоторых же ученых, нет, должно быть вместе с шахадой, что у нас? Молитва. Молитва, то есть он должен обязательно совершать молитву, если нет, то он не мусульманин. Как бы ни было, оба мнения у нас мнение кого? Ахли сунна валь джамаа. И поэтому тот человек, который говорит, например, обвиняет тех, кто говорит, что добавляет молитву, говорит, что они хавариджи, этот человек мубтадия. Точно так же тот человек, который говорит, что тот, кто не говорит, что оставление молитвы является куфром, этот мурджи, этот человек является мубтадия. Оба мнения баракулуфикум являются мнением ахли сунна джамаа. Что касается нас, людей, это мы сказали, у кого Всевышнего Аллаха Субхана. Что касается нас, людей, то мы не знаем, что в сердцах у людей, поэтому мы не можем судить о минимальной степени чего? Имана. Так или не так? Не можем судить о минимальной степени имана. Но мы можем судить о минимальной степени ислама. И сказали, минимальная степень ислама это у тебя что? Шахада ля иляха илляллах, по мнению некоторых ученых. И еще добавляется молитва, по мнению других ученых. Значит, получается, если я вижу человека, который говорит ля иляха илляллах Мухаммад Расулла, все, мне приказано судить его, что он мусульманин, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, умирту ан укатиля ан-наса хатта яшхаду. Мне было приказано воевать с людьми, имеется в виду мушрики, до тех пор, пока они не засвидетельствуют о том, что нет никого достойного поклонения крови Аллаха, и совершать молитву и давать закат. Ва хисабухум индаллахи тааля. А расчет с них будет требовать кто? Аллах. Что значит расчет будет требовать Аллах? Да, люди, я вышел в сражение, мушрики сказали ля илляха илляллах Мухаммад Расулла, начали молиться, давать закат. Я говорю, что они мусульмане. Аллах, может быть, у него в сердце куфр, как это было у кого? У мунафиков. Всевышний Аллах про мунафиков что сказал? Иналь мунафикина фиддар клясвали минаннар. Мунафики на самом дне кого? Огня. Однако я с ним обращаюсь как с мусульманином. Как это делал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Были мунафики, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям кушал их мясо, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям женился на них и выдавал, то есть имеется в виду сахабы женили на них, за них своих дочерей выдавали, и брали их дочерей, несмотря на то, что они в сердце носили куфр. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна нилям умар анашука анбутунихи». Мне не было приказано вскрывать их сердца. То есть то, что им в сердце, Аллах сам будет требовать, мне только внешне. И точно так же нам. Когда мы видим, человек говорит «ля илля илляллах», то есть минимальная степень приводит, нам приказано что? Говорить, что у него мусульманин. А то, что у него в сердце, баракаллаху фик, это судит уже сам Всевышний Аллах субхана ва тааля. Нам достаточно того, что он говорит «ля илляха илляллах». Или же по мнению тех людей, которые считают «тарику салят кафир», оставили молитву, для него достаточно, что молитва, баракаллаху фик. И несмотря на то, что даже те люди, то есть если мы скажем, которые считают, что «тарику салят кафир», уляма говорят, баракаллаху фикум, это не значит, что теперь все, кто не молится, являются кафиром. Нет, мы говорим, что оставление куфра или оставление молитвы является куфром. Однако не говорим, что каждый, кто оставил молитву, является кафиром. Почему? Потому что мало ли какая может быть причина. Может быть, человек не знает, может быть, человек до него довод не дошел, может быть, ему кто-то дал другую фатва, может быть, этот человек, у него шубха есть, сомнение. Например, он пошел к какому-то ученому, который сказал, что тарку салят не куфр, и он оставил салят. Так или не так? То есть он знает, да, я грех беру, но это же не куфр, я оставил салят, допустим. А потом кто-то приходит и говорит, куфр, нет, ты не имеешь права обвинять его в куфре. Почему? Потому что у него какая-то может быть шубха, баракаллаху фик. Максимум, что ты можешь сказать, если ты считаешь, что куфр, старку салят является большим куфром, то, что ты делаешь, является большим куфром. А кафир, он не кафир, его пускай судит Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. То есть мы обращаемся с ним как с мусульманином, Аллаху алям. То есть это что касается ислама. Значит, ислам у нас есть у кого? У Аллаха. И есть ислам у нас у кого? У людей. Что касается ислама, то у тебя должно быть минимум, а это у тебя из явных дел, и минимум из внутренних дел. Минимум из явных дел, это у тебя что, шахада? Или же шахада с молитвой. А минимум из внутренних дел, это у тебя что? Минимум вера в Аллаха, минимум вера в посланников, минимум вера в пророков и так далее, 6 столпов ислама. Это что касается ислама. Второе тебе аль-иман, степень имана. Степень имана выше. Аль-иман биаркани хиситта. А это у тебя баракалуфик, иман в 6 столпов. То есть чем отличается иман, степень имана? Тогда, когда мы сказали, у ислама это минимум из ислама и минимум из имана. Человек, у которого вот этот минимум начинает расти, этот человек заходит в степень чего? Мумин. Представьте, баракалуфик, условно скажем, иман в килограмм. Чтобы у Аллаха ислам был действительный, ты должен, допустим, у тебя, чтобы полный ислам был, 5 килограмм ислама. 5 столпов, да? И должен быть 6 килограмм чего? Допустим, не 6 килограмм, нет, мы скажем не 6 килограмм, а по 100 грамм с каждого имана, по 100 грамм. Если человек, например, 5 килограмм ислама делает и по 100 грамм, то он у Аллаха мусульманин. Так как он в степень имана заходит? В степень имана заходит, что у него уже не 100, допустим, а что килограмм. Килограмм и вера в Аллаха, килограмм вера в маляйка, килограмм. Всю его степень куда? Поднимается, баракуллаху фикум. Если у него степень имана поднимается внутренне, то внешние дела тем более будут подниматься. Не может быть так, чтобы человек был мумин внутри и не молится, и закят не дает, и хадж не дает. Почему? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аляу иннаджи фиджасади мудга». Поистине в сердце есть кусочек мяса. Если оно праведное, то все тело будет праведно. И поэтому не может быть такого, чтобы человек был степень его мумин, и он не совершал какие-то что, степени из ислама, баракаллаху фикум. Какие-то степени из ислама. Обязательно он должен совершать какие-то степени из ислама. Алиман и алиман биаркани ситта, шейх говорит, вера в 6 толпов. Ва маляйкати ва кутуби ва русули биллахи ва маляйкати ва кутуби ва русули йаум ляхир, то есть вера в Аллаха, ангелов, книги, посланников в судный день, валь кадри хайри ва шарри, предопределение хорошее, нехорошее, маабадль ислам, также счастью ислам, аззахир, то есть явный маабадль амаль аззахир, аллази маху ясиху хазаль иман аль-батль. То есть обязательно минимум из ислама должен быть, чтобы у тебя ислам был достоверным, Аллаху а'лам. Следующий сказал аль-ихсан, то есть высшая степень, вагуа муракабату лилляхи джалля валя. А это то есть чувствовать присутствие Аллаха субхану тааля, то есть чувствовать видение Всевышнего Аллаха субхану тааля. Каля, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, ва куллю мартабатин ляха аркан. У каждой степени есть свои столпы. Фааркану лисляме хамса, то есть у ислама есть пять столпов. Закараха сумма закара адиллята аля залика факаль, то есть он перечислил, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб перечислил эти степени, потом перечислил далили на каждую из этих степеней. Фаддалилю шахадати, то есть далиль на шахаду, قوله تعالى صلى الله عليه وسلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. То есть засвидетельствовал Аллах о том, что нет никого достойного кроме Него, и ангелы, и знающие, и до конца аят. Ваджуль истидляль, то есть где тут ваджуль истидляль, лицо далиля. Анна Аллаха джалля валя шахида бизалика линавси. То, что Аллах субхана ва тааля сам засвидетельствовал об этом. Шахида ляху бизалика маляйка. То есть засвидетельствовали об этом маляйка. Вахум уммару сама. Это те, кто как бы оживляют небеса. Уммару сама имеется в виду оживляет небеса. То есть оживляет небеса тем, что они живут там, харакят делают и так далее. Умар, они в том смысле, что они обязательно амир. Амир, у тебя амир слово? Амир. Бывает двух смыслов. Амир тот, кто живет. И амир тот, кто оживляет. И поэтому, например, про человека, который, допустим, или амир, говорят, человек, который строит мечеть, его называют что? Амир уль масджид. То есть строит мечеть. И человек, который баракаллаху фикум, например, приносит мечеть и намаз читает и так далее, говорит, хаза ямру масджид. Хаза ямру масджид не в смысле строит, а это что? Как бы оживляет мечеть. Оживляет мечеть. И поэтому некоторые люди, то есть, когда не знают разницы вот в этом смысле амир, потом валия зубля на русский язык переводят хадисы, которые вводят человека из ислама такие слова. А это слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он рассказал о Мусе, алейхиссалям, о том, что Муса, алейхиссалям, когда попросил у Аллаха, субхана ва тааля, чтобы он научил его таким словам, то есть такому зикру, который никто не говорит. И Всевышний Аллах сказал ему, скажи, куль ля иляха илляллах. Он сказал, о Всевышний Аллах, о Аллах, все поистине это слово говорят. И тогда Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит, если говорить семь небес, а семь земель, и семь небес, и все те, ва кулю, ва амира гунна гайри, ва амира гунна гайри, то есть семь небес, и амиры этих небес, кроме меня, положить в чашу весов, и как говорят, если говорят по-русски язык, вот книга по единобожию переведена же на русский язык, написано там так, если, говорит, семь земель и семь небес, и те, кто находится в них, положить на чашу, кроме меня, и те, кто находится в них, кроме меня, положить на чашу весов, аузу билля, Аллах находится в небесах, то есть в семи небесах, потому что у тебя что, самавату саба пришел. Амирагунна здесь не в смысле находится в небесах внутри, а в смысле амир что? Тот, кто оживляет. То есть, потому что в небесах ничего не может быть, кроме как зазволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Все, что происходит в небесах, только зазволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Видишь как? И поэтому очень важно, то есть на что это указывает, то, что человек, который переводит что-то на другой язык, мало того, что должен разбираться в том языке, на котором он переводит, в том языке, с которым он переводит, он также должен разбираться в шариате, в баракаллаху фикум. Тайб. Дальше у нас идет. وَشَهِدَ لَهُ بِذَلِكَ أَيْدًا أُولُو الْعِلْمِ مِنَ الثَّقَلَيْنِ. Также об этом засвидетельствовали, то есть ученые из двух видов, то есть имеется в виду из людей и джиннов. قَالَ جَلَّ وَعَلَى قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَبَعْدَ أَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ بِنَفْسِهِ. То есть после того, как он, то есть еще раз подтвердил в аяте, сказал لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, нет никого достойного кроме него, и он العزيز الحكيم. После того, как он засвидетельствовал сам и рассказал о том, что ангелы засвидетельствовали, и то, что ученые засвидетельствовали, еще раз, говорит, сообщил об этой шахаде и сказал «Ля иляха илляху», нет никого достойного, кроме него поклонения, «Ваху аль-Азизу аль-Хаким», и он «Азиз аль-Хаким». «Вадихун вахирун ваджуль сидляль мин хазил ая», то есть четко, явно, понятно лицо далиля из этого аята. «Ма маана ля иляха иллах», что значит «Ля иляха илляллах»? «Маанаха ля маабуда бихаккин илляллаху вахда», то есть нет никого достойного поклонения, кроме одного Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Та'аля. Арбау калимат. Четыре слова. Ля, то есть нет, сумма и ля, достойного поклонения, сумма илля, кроме, сумма Аллах, Аллах. Маана ля, то есть что значит ля? Харфу нафиль джинс. То есть харф, частица, которая отрицает вид. Частица, отрицающая вид. Вахия мин ахавати инна. Это является сестрой инна. Шейх имел в виду сестрой инной, то есть не в смысле, что она является сестрой инной, потому что ля на самом деле не является хаватуинной, а просто из тех, что делает амаль инна, то, что похоже с амаль на инна, а на самом деле ля не является мина халати инна. Ау, то есть ау, и тут шейх как бы себе исправляет, имел в виду тамаль амаль инна, что она делает дело инна. Как сказал Ибн Малик, амаля инна джааль лиля финнакера. То есть то, что делает инна, также ты делай, поступай с ля в чем накера, если перед ля приходит, после ля приходит слово накера в неопределенном состоянии. А инна что у нас делает? Ставит слово в положение насп. Точно так же ля, если приходит перед накера, ставит в положение насп. Ваякуну исмуга накера, то есть у ля исм будет что у нас? Накера в неопределенном состоянии. Кама каля гуна ля иля ха. Видите, поэтому у нас иля ха накера или не накера? Накера. И пришло в положение насп. Илях. Аль-Илях фа'аль. Илях это что у нас? Фи'аль. То есть по в сарфе его модель фи'аль. Бимана маф'уль. В смысле маф'уль. Потому что у тебя фи'аль может приходить в смысле фа'аль, может приходить в смысле маф'уль. Фа'аль, то есть действующее лицо. А маф'уль тот с кем делает. Илягун бимана ма'люх. И поэтому илях по модели фи'аль в смысле ма'люх. А слово аляха, то есть аляха поклоняться кому-то, значит ма'люх тот, кому поклоняется, я не ма'буд, то есть тот, кому поклоняется. Ляналь иляха бимана ибада, потому что иляха его смысл, что у нас? Ибада. Фаль улюхату бимана убудия, поэтому улюхатун или иляхатун или улюхиятун или иляхия, все это в смысле убудия, поклонение. Уаслюха, то есть образовано это от какого корня? Слово аляха яляху. Иляхатан, улюхатан, иза абадама аль-хубби валь-хауфи валь-раджа. Значит, аляха это что у нас смысл? Поклоняться с любовью, страхом и надеждой. Не просто поклоняться, а в арабском языке, если кто-то кому-то поклоняется с любовью, страхом и надеждой, про него говорят, что? Аляха. Абада просто может поклоняться, а аляха поклоняться с любовью, страхом и надеждой. Иза абада абидун ма ябудуху, если кто-то, как некий поклоняющийся, поклоняется тому, чему он поклоняется, хаифан, раджиан, боясь и надеясь, мухиббан и с любовью, фаиннаху якуну кад аллахаху. То есть этим самым он проявил что? Проявил в отношении него улюхия. Каля ар-раджиз би раджзихи аль-машхур, то есть один из поэтов арабских сказал, ляху дару л-ганияти л-муддахи саббахна вастарджана минталюхи. То есть он рассказал о том, что некие женщины, распутницы, гуляющие, ганият, это распутницы, гуляющие, этот человек, поэт, хвалит этих женщин. Или как бы не то, что хвалит, а удивляется. Говорит, лилляхи дар, это называется сифату тааджуб, удивляется от этих женщин. Муддаги. Чему он удивляется? Тем, что эти женщины кого-то хвалят. В чем они хвалят? Саббахного старджана ментальных. То, что эти женщины смотрят на некого абида, на некого поклоняющегося человека, и этот человек кому-то поклоняется с любовью, страхом и надеждой таким образом, что он даже на этих женщин внимания не обращает. То есть эти женщины приняты так, где они появляются, а все мужики там сразу слюни пускают и так далее. И они увидели этого человека, то есть они перед ним там ходят и так далее, все причины создают, а ему наплевать, почему? Потому что он занят айбадой.